Глава 38. Зоя. «Приехали, девушка!» Настойчивый таксист повторил эту фразу дважды, а я сижу в салоне и все ногти себе изгрызла. Кирилл там со своей семьей в не самом лучшем расположении духа. Да у него отец на операции, а тут я навязалась. Господи, что творю? «Если вы сейчас не покинете салон, то заново включу счетчик!» Угрожает. «Да все, выхожу!» И громко хлопаю дверью. Передо мной огромный кардиологический центр, где плитка на входе стоит дороже всей моей одежды и обуви вместе взятых. Она сверкает до боли в глазах. А сейчас, на секундочку, самый слякотный и серый день в истории человечества. Чувствую так. «Добрый день, у вас назначено?» Прелюбезнейшая девушка на ресепшене. Но мимо нее и крошка не упадет. Она подхватит ее на лету. «Не хотелось бы иметь запись к врачу тут у вас», — тихо отвечаю. «В таком случае, чем могу помочь?» Улыбается так, что сводит челюсть от ширины ее улыбки. «У меня, не у нее». Телефон заиграл знакомую мелодию. «Кирилл». «Секундочку». Извиняюсь и отхожу в сторону. «Ты где? Уже подъехала? Приложение пишет, что ты доставлена сюда несколько минут назад. Почему не позвонила?» Сыплет вопросами до головокружения. Теряюсь от такого напора, хотя должна была уже привыкнуть. Эхом слышу его шаги по коридору, которые приближаются. «Да тут я внизу». Оборачиваюсь и практически врезаюсь в крепкое тело. Привычный запах, как любимый наркотик, заставляет вдыхать его часто и глубоко. Поднимаю растерянный взгляд на Кирилла, и хочется медленно сползти по стеночке. Он какой-то нереальный, этот Лемон. Вытаскивает все спрятанные чувства наружу, делает генеральную уборку чувств и полощет все мои ощущения. У него отец лежит на операционном столе. Ему должно быть не до меня, а он смотрит так, словно я какое-то волшебство сейчас творить буду или фокусы показывать. «Привет». Опускает свой телефон и медленно растягивает губы в улыбке. «Привет». Повторяю. Не знаю, что говорят в таких ситуациях и как вообще себя ведут. Ему явно не до шуток. Прикольные рассказы и видюшки вряд ли оценят. А как еще его поддержать? Я тут это... Вот в общем. Протягиваю пакет с бутербродами, который привезла из дома. Там ветчина, сыр, листья, салат и помидорка. А еще соус. Майонезный, правда? Ты же ешь майонез? Прикрываю глаза и качаю головой. Что за пургу я несу? Неловко становится от того, что сделала и принесла. Это ведь Лемон. А тут я со своим майонезиком. Кирилл с усмешкой рассматривает немного корявый бутерброд. Вертит его в разные стороны, как диковинку какую-то. Так и хочется еще ляпнуть. Это бутерброд. Его кладут в рот и едят. Но ты, наверное, такое не ешь. Протягиваю руку, чтобы забрать. Выкинуть не выкину, конечно. Но теперь при взгляде на ветчину буду вспоминать свою минуту позора перед Лемоном. «Зоя, Зоя!» Вздыхает. Сердце отчаянно сжимается и скрючивается. Такой уязвимый сейчас себя ощущаю. «А почему только один листик салата? Второй зажала?» Все еще рассматривает мое творение, а потом откусывает большой кусок и быстро начинает жевать. «Правда голодный, что ли? Их тут совсем не кормят, богатеньких этих. Не люблю всякие листочки в бутербродах», — смущенно отвечаю. «Я вообще первый раз делала что-то для парня. И так это было волнительно. Заботиться о ком-то вообще волнительно, особенно если этот кто-то тебе нравится». «Ну, так ты не себе делала. Я вот люблю зеленуху ражную. Она полезная, там большое количество витамина Б». Говорит с набитым ртом. Смешной такой. Доедает все до последней крошки. Мой первый бутерброд, который я приготовила своими руками для парня, был им съеден. Да еще как, в один миг. Такой кисель по венам растекается, что и обратно на кровь его менять не хочется. «Спасибо, было очень вкусно». Киваю, закусываю зубами нижнюю губу, потому что нереально хочется улыбнуться. Внутри взрываются яркие чувства. «Кофе нет, а то здесь он ужасный». Говорят, в отношениях юмор играет не последнюю роль. Я никогда не была в отношениях, на свидание-то толком никто не приглашал. Да и ходить раньше было некогда. До всей этой истории с Кириллом не могу судить, насколько эта точка зрения верна. Но почему-то кажется, что только на нем и из-за него мы пытаемся выплыть из той дыры, куда сами себя загнали. Юмор сглаживает наши характеры и острые углы в общении. Он словно спасает нас, когда становится слишком остро. Главное, не прятаться за него постоянно. «Нет, кофе нет», — отвечаю застенчиво. «Но здесь кофейню недалеко видела, когда на такси приезжала. Если хочешь, могу сбегать». Кирилл медленно мотает головой. Больше не улыбается. Сейчас я вижу, насколько он устал. А переживания за отца ложатся тенью на его лицо. Хочется обнять его, погладить по голове и сказать, что все обязательно будет хорошо. Просто приласкать, как тогда в кино. Кирилл положил голову мне на колено, а я гладила его. Заснул ведь негодник. Это одно из самых ярких воспоминаний лета. «Спасибо, Зоя», — без улыбки отвечает. «Да я просто привезла тебе поесть. Он сейчас не про кофе, не про бутерброд. Кирилл хочет сказать что-то другое». «Ты сейчас такая красивая». Лемон тянет руку к моему лицу. Вижу, дотронуться хочет. Глаза сами собой закрываются. Я же помню его касание. И поцелую тоже помню. Но так и не чувствую его ладонь на моем лице. Он останавливает ее в нескольких сантиметрах от меня и опускает. «Кирилл Германович, операция закончилась, все прошло успешно. Давид Маркович сейчас разговаривает с вашей матерью». Медсестра подходит к Лемону и обрывает наш немой диалог. «Ты жди меня, Зоя, пожалуйста!» Делает короткие шаги назад, никак не в силах обернуться и идти нормально, по-человечески. Все взглядом в меня въедается, ответа ждет. Киваю коротко. Как-то дышать стало трудно. В груди жмет, сердце увеличивается в размере и толкается в ребра, как ошалевшее. Его нет ровно 39 минут и 40 секунд. На 41-й я сначала чувствую его запах, потом чувствую телом. В самую последнюю очередь глаза выхватывают его образ. Он идет не один. С ним под руку красивая женщина неопределенного возраста. Она вышагивает по коридору, словно это подиум. Уверенная, с ровной осанкой и слегка высокомерным взглядом. Худенькая, в элегантном твидовом костюме и большой брошью на груди. Его мама. Я смутно помню ее с того вечера, когда выступала перед ними в жаркий летний день. Кирилл ведет ее ровно ко мне, как по линейке. Меня охватывает паника, что не имею ни малейшего понятия, что делать дальше. Может, вообще сбежать? Развернуться и дать деру? «Я был уверен, что ты ушла», — устало говорит Кирилл. «Ты просил дождаться?» Выдавливаю из себя слова, которые кажутся мне глупыми и наивными. Спешу замаскировать их кашлем. «Мам, познакомься, это Зоя, моя...» Останавливается. Две пары глаз впиваются в его лицо. «Ну кто я, Кирилл, для тебя?» «Моя Зоя», — просто заканчивает он. «Не знаю, как правильно воспринимать сказанное. Моя... Это же хорошо?» «Мы знакомы, Кирилл. Ты, наверное, забыл?» Ее темные глаза, как рентгеновские лучи, исследуют меня, а потом крошат на атомы. С каждой секунды облучения органы сдавливаются, кровь выкипает, в горле чувствуется жуткое першение. Ну и сознание ведет. «Страшная она женщина. То есть красивая...» Но жути наводит похлеще японских фильмов ужасов. «Приятно познакомиться», — зачем-то говорю. «Мне не вполне приятно, но говорить «мне страшно стоять с вами рядом» звучит совсем паршиво». «Как отец?» — перевожу тему. Мама Лемона покашливает, тонко намекая, что человек я посторонний для их семьи, и такими сведениями со мной делиться не стоит. «Все хорошо. Операция прошла замечательно, планово. Сейчас к нему нельзя, он в Пите». «Я рада, Кирилл, правда». Эта женщина не перестает рассматривать меня. Ощущение, что уже пробирается в мои мысли. Даже чувствую, как кто-то копошится в моих мозгах аккуратной десертной вилочкой. «Зина, а вы разве не расстались с моим сыном?» Бьет мешком номер раз. Я пошатываюсь, но остаюсь стоять на месте. Перевожу взгляд на Кирилла. «Мама!» Цедит сквозь зубы. Если он злится, то злость ложится на окружающих ровным толстым слоем, как масляная краска. Хрен ее потом смоешь. «Ты же говорил, что развлечение закончилось!» Удар мешком номер два. Опускаю взгляд. Теперь на Лемона смотреть не в силах. Ее слова в очередной раз напомнили мне причину нашего разрыва. А потом вспомнилась и боль, и слезы, и... Варшава. «Да и потом. Как ты объяснишь все это Николете? Девушка после одного свидания влюбилась в тебя!» Последний. Третий удар. На Лемоне лица нет, кожа бледная, как мел. Губы сжаты в тонкую полоску, отдышат так, словно только что пробежал марафон и занял первое почетное место. Обхватываю себя руками за плечи. Мне становится очень холодно, и холод этот идет изнутри, кажется, от сердца. «Ее зовут Зоя, мама. Водитель ждет тебя у входа, чтобы отвезти домой. Я подъеду позже, и мы поговорим». «А ты?» Спрашивает так, словно меня уже рядом нет. Испарилась. После третьего удара по веянию волшебной палочки засверкала и разбилась в мелкую пыль. «Мне еще к Давиду Марковичу надо зайти. Забыл кое-что спросить». Она кивает. Молча уходит. Садится в шикарный черный Мерседес и уезжает. А мы с Кириллом наблюдаем за всеми этими действиями из окна и молчим. «Зой». Мягко обращается. «Все хорошо, Кирилл. Все хорошо», повторяю. «Но мне далеко не хорошо. Мне плохо». Словно вернулась в тот день, когда прозвучало гулкое Вызову тебе такси. Потом хлопок двери, двигатель машины, мокрые щеки, кожа на которых не переставала щипать, выброшенные из горяча кулоны, засохшая гвоздика, как символ утраченного счастья и любви. Наивная, глупая и влюбленная дурочка. «Да ничего не хорошо!» Чуть повышает голос. Пальцами в свой короткий ежик забирается и голову сдавливает. Странно, такая элегантная женщина, его мать, а отправить сына на нормальную стрижку не может. «Кирилл!» «Раньше ты звала меня Кир». «Кирилл», выделяя его полное имя. Кир остался в прошлом. «Все хорошо, я серьезно. Смотри, даже глаз не дергается». Пытаюсь шутить и скверно улыбаюсь. Неприятные ощущения туманом заволакивают все пространство внутри. «Хочу, чтобы ты снова стала моей. На этот раз по-настоящему. Зоя, без игр, интриг и развлечений. Я ошибся, я мудак, признаю. Прости, дебил, а?» Говорит так, что часть меня верит ему безоговорочно. Глаза широко раскрыты. Он ловит каждый мой вздох, каждое движение, даже взмах ресниц не остается незамеченным. «Через пару дней нужно будет сгонять в Питер. Поехали со мной. Ты была там? Я покажу тебе свои любимые места, классный ресторан и бар, куда обожал ходить. Познакомлю с друзьями. В Питер нельзя не влюбиться. Зоя, поедешь?»